Появление паштета всколыхнуло во мне старое чувство вины, хотя разве я был виноват, что он лег за Пянджем? Светка же привела в недоумение тем, что первое впечатление о ней совсем не совпало с воспоминаниями. Да, красавицей ее не назовешь, это факт. Но и точно не уродина, как я думал раньше. На полголовы выше меня, тонкая, звонкая, длина шеи. Вытянутая голова, крупные черты лица, развернутые углы челюсти. О таких лицах иногда говорят лошадиное, но в данном случае у меня возникала иная ассоциация. Широко расставленные большие темные глаза, высокие рельефные скулы и агрессивная линия подбородка — все это, в сочетании с веретенообразной фигурой, наводило на мысль о стрекозе, но не о беззаботной попрыгунье, а о серьезном хищнике мира насекомых, грозе мошек и букашек. Впечатление усугублялось привычкой смотреть слегка из-под лобья и иногда прорывающейся властностью характера. В такие моменты я невольно чувствовал себя той самой букашкой, на которой с недобрыми намерениями остановился фасетчатый взгляд. Но это чуть неприятное впечатление развеивается, стоит ей начать говорить. Блеск глаз, живая мимика и милая улыбка четко оконтуренных губ заставляет забыть об особенностях внешности, оставляя на поверхности лишь интересную и легкую в общении девушку-подростка. Странно, что в детстве я замечал лишь худшее. И ноги у нее стройные. Интересно, это она так выпендривается с длиной юбки до середины бедра? Или это мода сейчас такая? Если мода, то я горячо за. Как много нам открытий чудных. Жизнерадостно насвистывая прощание славянки, я начал потрошить холодильник. Сосиски, сыр, масло сливочное, сметана, горчица и томат-паста. Основа есть. Городской батон, растительное масло. Отлично, все необходимое в наличии. Сковородку на огонь, лью масло. Косо нарезаю батон и начинаю обжаривать ломтики, ожидая появления похрустывающей золотистой корочки. Одновременно включил духовку на нагрев. И кастрюлю с супом на плиту. Сосисок немного, надо и на родителей оставить. За плечом нарисовался вечно жизнерадостный паштет. «Люблю повеселиться, люблю повеселиться, особенно пожрать, двумя-тремя батонами в зубах поковырять». «Но-но, на слишком много не рассчитывай, надо на маму с папой оставить». Паштет оживился. «А что, предок сегодня должен приехать? Ты же его в пятницу вечером ждал». Я взял тайм-аут на раздумье, имитируя бурную деятельность. «А черт, подгорает». «Пашка, на лопатку. Переворачивай куски. Я пока сосиски с сыром нарежу и приправу замешу». Но сбить паштета с мысли не удалось. Ловко работая руками, он с энтузиазмом продолжал допрос. «Так приехал? Магнитофон привез? В воскресенье Иглс будут передавать по вашему магнитофону. Наверняка запустят эту новую песню «Отель Калифорния». Надо обязательно записать». На помощь, с сочувствием взглянув на меня, пришла Света. «Нет, раз конгресс в Париже до вечера среды, значит, раньше пятницы не приедет. Чего спрашивать? А в понедельник программу все равно вечером повторят. Можно будет записать, если магнитофон появится». Я кивнул головой, принимая подачу. Этот эпизод я помню хорошо. Еще бы, папа тогда привез из-за границы двухкассетник и 10 60-минутных кассет «Суперхром» фирмы «Максвелл». Не забывается такое никогда. Оказывается, это происходит прямо сейчас. Вот почему зубных щеток было только две. Магнитофон привезет, раз обещал. Будет и на нашей улице праздник. Иглс, безусловно, достойны записи. 7 минут медленного танца. Ты с кем, паштет, собираешься в первую очередь слиться в экстазе? Светка захихикала. Паша потупил глазки. «Я сегодня, между прочим, тоже чуть сотрясение мозга не получил», — буркнул он. «Ирка за мной так носилась, если б догнала, прибила бы». «Чем это ты ее так достал?» «Да он стащил на уроке ее кеды и разрисовал фломастерами. Сердечки там всякие и любовные послания», — охотно пояснила Светка. «Когда обнаружила, визгу и писку было до первого этажа. Если б не биссектриса Пашки Каюк, Ира его уже в угол зажала. «М-да, паштет, внимание к себе ты привлек, но не с тем знаком. Или ты и задумывал это ради единоборства в уголке?» Со смешком прокомментировал я, размешивая сметану с горчицей и томат-пастой. «Попробуй в следующий раз классику. Портфель там поднести или сменку. Снимай сковородку, хватит». Паша уморительно задрал нос кверху. «Еще чего? Нужна она мне». «Ну-ну, почти верю. Так, демонстрирую один раз. Мажем булку, получившейся ядерной смесью». Я попробовал результат, подумал и досыпал в смесь пол чайной ложки сахара. Перемешал еще разок, лизнул и, удовлетворившись, начал намазывать ломти батона. Затем кладем нарезанные вдоль сосиски. Видите, они как раз по длине ложатся. Сверху пластинку сыра. Опа! Теперь на противень и в духовку, пока сыр не расплавится целиком. Минуты на 3-4. Мы на корточках столпились у плиты, зачарованно наблюдая за тем, как сначала вспотел, а потом начал оплывать сыр. Подсветку в духовых шкафах еще не придумали, но окошко с термостеклом в дверце уже есть. «А мы от этой ядерной смеси, что ты мешал, не загнемся?» — задумчиво поинтересовался Паша, втягивая раздувающимися ноздрями ароматный душок, тянущий из небольшой щели духовки. «Я готов принять весь удар на себя. Ты прав, тебе не следует так рисковать». «Нет-нет, ты не понял. Я о тебе беспокоюсь. Ты для общества важнее, у тебя средний балл выше». Мы дружно похихикали. Затем я быстро налил 3 тарелки супа, раздал ложки и торжественно извлек противень. Бутерброды с еще пузырящимся кое-где сыром были переложены на одну большую тарелку и водружены на центр обеденного стола. «Он сказал, поехали!» и взмахнул рукой. Продекламировал я и, подавая пример, осторожно взял первый бутерброд. Замычал паштет, неосторожно отхватив одним укусом треть бутерброда. «Ась, не расслышал, какую философскую концепцию ты хочешь обсудить?» — поглумился я над ним. «Отали! Не эхай эс!» «И как ты думаешь, — обратился я к Зорьке, — эти милые дефекты дикции могут дать ему несколько дополнительных очков в Иркиных глазах? Девушки должны сочувствовать сирым и убогим». «О, Света, ты ж комсомолка! Защити больного товарища от агрессивно настроенного гиппопотама!» Минут через 10 мы закончили бодро стучать ложками и сыто откинулись на спинки. «Хороший рецепт. Годный», — подвела итог Света. «Жаль, сосиски в магазинах ловить надо, а то бы можно было только этим и питаться. При случае моим предкам сделаю». «Угу, неплохо», — подтвердил паштет. «Если бы у нас было рабовладельческое общество, я бы купил тебя к себе поваром. Заслужил». «Ох, и намучился бы ты. Я жизнеописание Эзопа читал. Знаю, как таких хозяев приучить строем на обед ходить». «А кстати, о походах строем», — оживился Паша. «Свет, чё у нас там в кино на каникулах интересного?» Света задумалась, покачиваясь на стуле. Потом с осуждением, глядя на нас, изрекла. «А мы еще «Раба любви» не посмотрели. Уже 2 месяца идет, скоро закончится, а вы все никак не соберетесь. Ну и еще начали показывать «Игрушку» с Пьером Ришаром. Говорят, смешно». «О, на Ришара обязательно сходим. Бельмондо, жаль, нового нет. А «Рабу»-то нафиг!» Паша выразительно поморщился. «Фина эти мелодрамы!» «Паш, душа обязана трудиться», — наставительно сказала Света, глядя на паштета так, как смотрят любящие родители на дебильноватого сынка. «Мелодрамы надо смотреть, иначе так чурбаном неотесанным и останешься. Будешь и рекеды раскрашивать, да бумажками в нее стрелять». «Света права», — поддержал я. «Рабу любви обязательно надо смотреть. У Михалкова фильм однозначно удался. Будет классикой». «Вообще», — мечтательно протянул Паша, — «название фильма звучит интригующе. Вот было бы смешно, если бы Ирка в меня влюбилась до состояния рабы. Вот бы я повеселился». «Убоги!» — задохнулась Зорька возмущением. «Когда они повзрослеют, наконец?» «Скоро, Света, скоро», — обнадежил я ее. У нас сейчас возраст такой интересный. Девочкам уже хочется поцелую в уголке, а мальчикам до сих пор на переменке с терками в футбол погонять. Но это ненадолго». Света с подозрением царапнула меня взглядом и чуть помедлив сказала. «Хм, как-то странно ты запел. Ну-ка, проверочный вопрос. Скажи-ка мне, что лучше, любить или быть любимым?» «Вот спросила», — немедленно вклинился Паша, возбужденно размахивая руками. «Дураку понятно. Лучше, чтобы тебя любили. Какие возможности открываются?» Света с пренебрежением отмахнулась от него и попыталась перехватить мой взгляд. Я старательно скреб им по потолку. Наконец, когда молчание уже неприлично затянулось, посмотрел ей в глаза. «Ну, — начал я, — считай, что я тебя понял. Достойная позиция». «Вы о чем это?» — Паша вертел головой и пытался прочесть что-нибудь по нашим лицам. «Ты что, скотина?» — со зловещим присвистом начала, наклоняясь ко мне, Света. «Влюбился уже в кого-то? Ну-ка, признавайся!» На скулах у нее от волнения выступили пятна. Я отпрянул, опешив, и, выставив вперед ладони, примиряющим тоном начал отмазываться. «Что ты, что ты? Свят, Свят, Свят, с чего ты решила?» «Да с того, что раньше за тобой такого понимания ни грамма не было. Мычал бы бред, как Пашка. Признавайся немедленно». Может быть, ума прибавилась от удара?» «Да при чем тут ум?» От волнения она аж подпрыгивала на стуле. «На этот вопрос и дурак правильно ответит, если этот дурак был хоть раз влюблен». Упс, замаскировался, называется. Прокол на первой же беседе. И что характерно, не на речи или незнании чего-нибудь, а на изменении личности. Было бы странно, если бы этого не произошло. Я уселся поудобнее, заодно выйдя из радиуса действия Зорькиных рук. Так, на всякий случай. «Тогда, вероятно, мой организм уже готов в кого-нибудь влюбиться. Но еще не влюбился. Этакое предощущение возможности любви. Как такое предположение, а? Может такое быть?» Света некоторое время буравила меня взглядом, потом нехотя буркнула. «Наверное, может». И сварливо поинтересовалась. «И в кого это ты собрался, интересно, влюбляться?» «О, разве это можно предугадать?» Начал я вдохновенно впаривать. Хотя рабочая гипотеза на эту тему возникла еще вчера, при просмотре фотоальбома. «Тут как звезды лягут. Это от меня мало зависит. Это же инстинкт. Он никого не спрашивает. Его не зовут, он сам приходит». «Любовь, инстинкт? Но ты загнул», — протянул Паша. «Ни малейшего сомнения. Хотя, признаю, тут все очень запутано. Для начала мы называем словом «любовь» два совершенно разных чувства. Они очень сильно различаются у мужчин и у женщин. По-хорошему, их надо было бы обозначать разными словами». «Теоретик», — фыркнул Света. «Ах, теоретик». Во мне стремительно взметнулась темная волна гнева. «У тебя, как и у всех женщин, на уровне генома зашита необходимость достичь важной для вида цели. Ну, ты понимаешь, о чем я. А любовь нужна, чтобы ты достижением этой цели не манкировала. Этакий механизм, пресекающий излишнюю разборчивость в выборе отца для своего ребенка. Время пришло, и все. Цигель-цигель-а-лю-лю. Вперед, исполнять свой долг перед видом. Нефиг перебирать варианты, бери, что есть. Отсюда и любовь зла, полюбишь и козла». Паша аж прихрюкнул, зыркнул, как ему показалось, незаметно на погрузневшую Зорьку и елейным тоном осведомился у меня. «Как ты себя назвал?» «Как есть, так и назвал. Ни я, ни ты ничего из себя еще не представляем. Даже не козлы еще, а так, козлята на выпасе. Ты сначала стань чем-то. Там, глядишь, и высокого звания козла отыры удостоишься». Теперь же пришел черед Светы прихрюкнуть, но она тут же опять посмурнела. Помолчала, потом повернулась к нам боком и приступила к разглядыванию угла на потолке подозрительно поблескивающими глазами. Паштет вопросительно посмотрел на меня, и я почувствовал себя последней сволочью. И что это на меня накатило? С одного безобидного слова завелся. И на кого? На безответно влюбленную девчонку. Скотина ты, Дюша. На самом деле, конечно, вздохнув, признался я, ты намного более права, чем я. Я ж сразу сказал, достойная позиция. Встал, взял стул, прошелся до Зорьки и уселся перед ней. Она опять отвернулась. Подумав, взял ее вздрогнувшие ладони. «Я прав с точки зрения холодного ума, а ты чувств. Но это тот самый случай, когда второе важнее первого». «Правда?» — просветлев, она с надеждой повернулась ко мне. «Ох, и намаюсь я с ней». «Правда?» «Ума не приложу, как мне удалось в ответ улыбнуться, не разжимая стиснутых зубов. Теперь надо убежденно нести любую банальность, глядя глаза в глаза». «Любовь — это самое сильное светлое чувство. И зачем ее преуменьшать, включая разум? Настоящее горе от ума получается». И про себя добавил. «Особенно это верно для женщин». «Ты правда так думаешь? Правда-правда?» Я всерьез задумался. Потом медленно заговорил. «Ты знаешь, правда. Любовь — редкий приз. Случается в жизни максимум несколько раз. Одна из немногих вещей, ради которых стоит жить. Так стоит ли искусственно уменьшать накал страстей? Да, отключив разум, можно накуролесить в любовном угаре такого, что потом с трудом расхлебаешь. Но, пожалуй, оно того стоит. По крайней мере, будет что вспомнить. А кто утверждает иначе, говорит это на холодную голову, когда сам не влюблен. Тут-то все мудрецы, гораздо советы давать». Мы помолчали, каждый о своем. «А давайте какао сварим», — предложил я, похлопывая ее ладошками. «С желтком». «Это как?» — воскликнул Паша. Света грустновато улыбнулась и согласно кивнула. «Все просто». Зарывшись в холодильник, я начал очередной мастер-класс. «Сначала греем молоко, примерно 2/3 от потребного, почти до кипения, и удаляем пенку». Пощелкав электрозажигалкой, развел огонь, влил в эмалированную кастрюльку примерно пол-литра молока и поставил на конфорку. Пока молоко греется, фокус. Отделение желтка от белка с помощью двух половинок скорлупы. И я продемонстрировал его изумленной публике. «Надо добыть еще два желтка. Кто возьмется?» «Я!» «И я!» «Вперед! Только аккуратно, не проткните желток краями скорлупы». На удивление, оба справились и, довольно сияя, удостоились заслуженной похвалы. Теперь перетираем желток с сахаром и постепенно добавляем какао. И трем, трем, трем до получения однородной массы. Ух, запястье быстро устало. «Давай, Паш, ты потри еще». «Ну, а теперь все просто. Разводим горячее молоко холодным. Надо получить не более 60 градусов, иначе желток свернется. Выливаем в растертую смесь и все еще раз хорошо вымешиваем. Вот так. А теперь по чашкам. И наслаждаемся». Вдумчиво прихлебывая, мы дегустировали редкий напиток. Получилось достойно. Еще бы по чайной ложке коньяка на порцию. Ну, того, пятизвездочного, что я в семейном баре обнаружил. Но не поймут ребята. Покосился на беспечно развалившегося на стуле Пашку. В прошлый раз он оказался среди тех, кто не попал в объединенный 9-й класс. Чуть-чуть не прополз по оценкам. Надо подкорректировать жизненный путь друга детства. «Паштет, у тебя какой средний балл за четверть выходит?» «Выше 4, наверное». Паша опять потешно сморщил свой нос кнопку. «Если Ильинична не срежет до 3. «Делать ей больше нечего, как специально тебя резать. А у биссектрисы что, безнадега?» «Ну, да, ты ж знаешь, я не Валдис». «Тут Валдисом быть не надо. На 4 алгебру и геометрию любой, прилагающий достаточно старания, вытянуть может». «Эх, Пашка, давай в следующей четверти вместе позанимаемся, а то вылетишь ведь при объединении классов. Тебе надо до пятерок оба предмета поднять. Да и химию тоже реально на 5 вытянуть, если постараешься. А мы поможем». «Какое объединение?» — хором воскликнули Паша и Света, с изумлением глядя на меня. Паша даже не стал оспаривать гипотетическую возможность получения пятерок по проблемным предметам. «Хм, а нам разве еще не объявляли об этом?» — ляпнул я, не подумав. «Черт, что я несу?» В задумчивости потер шишак, глядя на мотающих головами одноклассников. Я слышал, что из двух классов будут делать один». «Когда слышал? От кого слышал?» В этот раз каждый выкрикнул свое. Света подалась вперед, и у меня возникло ощущение, что ответ из меня сейчас будут вытрясать. Я растерянно покусывал губы, выигрывая себе секунды на поиск ответа. «Это не так важно, но информация точная. Сольют А и Б в один класс. И, ребята, большущая просьба. Не говорите об этом пока никому, хорошо? Давайте лучше подумаем, чем это нам грозит и что в связи с этим надо делать». Паша встревоженно заелозил на стуле, бросая полные отчаяния взгляды на меня со Светой. «Я в 286-ю не хочу», — затряс он головой. «А нефиг было балду бить весь год», — мрачно отрезала Зорька. «Любовь у него». «Тихо-тихо», — вмешался я. «Ничего непоправимого еще не произошло. Решение будет приниматься по итогам последней четверти. Если Паша продемонстрирует резкий, я подчеркиваю, резкий прогресс в оставшиеся 2 месяца по западающим предметам, то пройдет. У тебя же английский твердый 4, правильно? Тут отставание и за четверть было бы тяжело вытянуть. А алгебру с геометрией и химией можно подтянуть за неделю каникул, если плотно взяться». «У меня же поход!» — застонал Пашка. «Пеший переход по Карельскому перешейку на 5 дней. Я не могу не пойти!» Мы обменялись со Светой взглядами, и я задумчиво забарабанил пальцами по столу. «Свет, как его вытягивать будем? До экзаменов всего ничего осталось». «Дневник», — коротко скомандовал Света, и Паша выбросил из стула в прихожую как пружиной, только ветерок по кухне прошелестел. Я еще раз восхитился ее командными навыками. «Мне б такие». «Вот», — паштет преданно протянул изрядно помятый дневник. «Листик найди и карандаш». Света принялась считать. Через минуту, голосом, в котором слышался лязг танковых траков, подвела итог. «Это ты, Паш, размечтался о среднем балле выше 4. А болтус — 3,85!» Паша полез перепроверять. Я задумчиво забарабанил пальцами, прикидывая. 12 предметов. Повышение оценки по любому предмету на балл дает чуть менее 1/10. Значит, надо как минимум 2 предмета по итогам года на балл повышать, чтобы вытянуть среднюю выше 4. А лучше по 3. Отобрал у паштета дневник и проверил расклад по четвертям. Ну, все так и есть. Надо алгебру с геометрией тянуть и химию. У него в первой четверти по ним была 4, а затем съехал на 3. Надо вытягивать по этим 3 предметам строек на 5. Но он должен этого очень сильно захотеть. Впрочем, рецепт в этом случае прост до примитивности. «Ты, Паш, скажи мне правду, как есть. Ты хочешь в одной школе с родиной учиться?» Я сразу зашел с козырного туза. Паштет от неожиданной постановки вопроса потерял дар речи и судорожно втянул воздух. Затем, кое-как справившись с переполнявшими его эмоциями, задумался, глядя куда-то в угол кухни. Света весело подмигнула мне. «Это...» Паша начал свою речь нетривиальным вступлением. «Да...» И он снова задумался. Потом решительно сказал. «Я готов впрячься сразу после каникул». «Точно, балбес», — огласила приговор Света. «Каникулы 8 дней, а поход 5. Знаешь, сколько можно за 3 дня выучить? Не знаешь? Узнаешь. С какого по какое идете?» «С 22 по 25. Но у нас 26-го дискотека школьная». «И что? Ты будешь весь день пар озвучивать, чтобы Иру в самое сердце поразить? Волосы брялинить, стрелки на брюках наглаживать?» Свету понесло. «Ну, короче, Склифосовский», — начал я. «Делаем так. Начинаем подготовку к переводным экзаменам с понедельника, 21 марта. А по окончанию каникул будем после школы часа на полтора собираться. Повторяем все с самого начала по алгебре, геометрии и химии. Свет, ты что-нибудь возьмешь на себя?» «Да что угодно», — с готовностью откликнулась она. Я призадумался, потом продолжил. «Химию возьмешь, а я алгебру с геометрией». «Возьму. Готовься, Паш, с таблицей Менделеева во сне встречаться». Паша слабо застонал, обхватив голову руками. Потом встрепенулся. «Кроме сред. У меня по средам занятия в Доме пионеров, в кружке». Тут он встрепенулся, будто его кольнули шилом в седалище. «Ой, сегодня же среда! Засиделся! На кружок опаздываю!» Быстрыми глотками он влил в себя остатки какао и рванул в прихожую. «Света, ты со мной до метро или остаешься?» «Свет, если не торопишься, мы еще хотели тему по инглишу посмотреть», — напомнил я. «И пока не забыл. На книгу». «Да-да», — быстро закивала Зорька. «Я остаюсь. Ты, Паш, беги». Паша торопливо натягивал на себя одежду и путанно объяснял. «В поход надо командира отряда выбрать. Сегодня. И комиссарам. Я аптечку не забыть, как в прошлый раз». Закончив недолгие сборы, он выпрямился, светло улыбнулся, провел пятерней по волосам и, заговорчески наклонившись ко мне, громко прошептал. «Оставляю больного в надежных руках. Они и коня на скаку остановят, так что будь осторожен». И выскользнул за дверь, увернувшись от двух прощальных тумаков. Ухмыляясь, я закрыл за ним дверь и на секунду замер, ощущая спиной внимательный взгляд. Чуть помедлив повернулся. Точно, Света настороженно зыркает на меня. А я что? А ничего, и мысли не было. Затянувшуюся паузу прервала Света. Натянуто улыбаясь, она тряхнула волосами и спросила, как-то умудрившись при этом глянуть снизу вверх. «Как тебе моя новая прическа?» Я окинул ее взглядом. Потом еще раз. «Нет, ничего не изменилось. Более дурацкой прически для нее трудно подобрать». «Что, все так плохо?» — нервно прервала она осмотр. Я все никак не мог выбрать линию поведения. «Пошли на кухню. Начну с того, что я не помню старую. Впрочем, для мужчин это характерно. Мы воспринимаем женский образ целиком, а не дробим его на компоненты. Мы сразу выставляем оценку, а попроси разложить по полочкам. Испытываем затруднение». «И какую же ты мне оценку выставляешь?» На скулах у Светы опять загулял румянец волнения. «Идиот. И ведь сам завел разговор сюда. Но быстрее возвращайся к прическе, это безопаснее». «На 4. Но ее можно улучшить. Ты почему выбрала именно этот фасон?» «Умирай, Матье, классно смотрится», — подавленно призналась она. «И стрелка сделала, ей тоже здорово». «Стрелка?» — задумчиво потер я лоб. «Ну, Стрелкова». Света удивленно посмотрела на меня. Я напряг извилины. «Нет у нас в классе такой». «Из 9 Б», — пришла на помощь Света, глядя на меня уже встревоженно. Я наморщил лоб в титаническом усилии. И, о чудо, из памяти вдруг удалось буквально выдавить достаточно яркий образ. По кухне, в сопровождении подозрительного потрескивания, почему-то поплыл запах сушеной полевой ромашки. «Вспомнил!» — расцвел я, взволнованно пройдясь вдоль стола и покрутил головой в поисках источника запаха. «Фух, вот, Света, так это и происходит. Очередной кусочек памяти встал на место. А ты запах какой-нибудь чувствуешь?» Я демонстративно втянул воздух. Зорька с пару раз шмыгнула носом и с подозрением уставилась на меня. «Какой запах?» «Ромашки, сушеной». «Не-а, ничем не пахнет таким». Я еще раз принюхался, повертев по сторонам головой. Запах стремительно таял, Ромашек нигде не видно. Глюк, что ли? Недоуменно пожав плечами, отодвинул мысль об этой странности на задний план. Конечно, это никакой не кусочек встал на место. Похоже, мне удалось выколотить что-то из памяти реципиента. Сам я Стрелкова вспомнить вряд ли мог, тем более так ярко. Да я о ней забыл сразу, как только она ушла из школы. Девчонки классом старше казались настолько недоступными, что даже задумываться о них не имело смысла. С глаз долой, из сердца вон. «Смотри», — поднял я палец. «У Стрелки черты лица мелкие, как у мышки-погрызушки. Маленький носик и ротик, яркие, но небольшие глазки. И форма лица треугольная. Ей прямое каре идет. Во-первых, уменьшается площадь лица, за счет этого мелкие черты лица зрительно становятся крупнее. Плюс прямое каре приближает треугольное лицо к овальному, а подвитые внутрь кончики отвлекают внимание от острого подбородка. Поэтому ей эта стрижка подходит, так же, как и Матье». Зорька в изумленном молчании выслушала мой спич. Я мотылялся по кухне вправо-влево, активно жестикулируя рукой в такт фразам, являя собой живую иллюстрацию неистребимой привычки лектора ходить вдоль аудитории при раскручивании логических конструкций. Я еще раз внимательно и неторопливо осмотрел Свету. Она потупила глаза и нервно затеребила школьный передник. «Пошли», — скомандовал ей, и, взяв стул, потащил к трюму в прихожей. «Садись». Зашел ей за спину и, положив ладонь на темя, повернул лицом к зеркалу. «Нечего на мне дыру вертеть взглядом». Затем широко загреб пятернями волосы и стянул к затылку, полностью открывая лицо, уши и шею. От неожиданности Светка дернулась и застыла столбиком, глядя в свое отражение. «У тебя красивая форма лба», — начал я анализ. «Симпатичные ушки». Кончики ушей стремительно заолели. Мне даже показалось, что запястьями ощущаю инфракрасное излучение. Поди в темноте, сейчас бы светились. «Изящная шея», — продолжил я, наклоняясь, чтобы рассмотреть поближе. «Действительно изящная. С какого ракурса не посмотри. Ключиц, к сожалению, не видно. Впрочем, к прическе они отношения не имеют». Похоже, я что-то не то делаю. Светка как-то подозрительно затихла, разомлев. Я на мгновение запнулся, анализируя. О, черт! Откуда-то, не спросившись у меня, в голос пролезла бархатисто-обволакивающая, идущая из живота хрипотца. И как только мои детские голосовые связки это выдали! Кхекнул, сбивая их на стройку, и резко продолжил. «Зачем все это скрывать? Не говоря о том, что каре уменьшает площадь лица, зрительно увеличивая черты. Они у тебя и без того не мелкие». Света вздрогнула, возвращаясь к реальности из каких-то своих далей. Я усмехнулся про себя, вспомнив анекдот. Пока он говорил ей привет, она успела выйти за него замуж и родить троих детей. «У тебя классическая прямоугольная форма лица». Я запнулся. Кого же это она сейчас сильно напоминает? «Поэтому тебе надо визуально расширять область висков, а ты ее в каре закрыла. Сейчас». Я отпустил волосы, залез в выдвижной ящик и начал набирать мамины невидимки. «А сейчас, смотри». Я начал перекладывать волосы в новое положение. «Вообще, каре не совсем твоя прическа, но раз уж сделала, то ее можно превратить в нечто более симпатичное. Челку не прямо, а косо, с одним боковым разрывом. Вот так. Края волос вдоль лица отвести подальше назад. Концы каре загнуть не внутрь, а наружу. Ну, как-то так». Мы уставились в зеркало, с одинаковым удивлением взирая на результат. «Однако», — подумал я, — «чуть другая укладка волос и радикально иной имидж. Кого же она мне напоминает? У кого из актрис был такой типаж?» Света покрутила головой, постреляла глазами в зеркала трильяжа и с восторгом оглянулась на меня. «Здорово! Так действительно гораздо лучше. Откуда ты в этом разбираешься?» «У меня ж тетя парикмахер, я тебе не говорил раньше. — сообразил я правдивую отмазку. «Действительно, тетя у меня делает прически в гостинице «Москва». Но не рассказывать же в самом деле, что моя жена любила таскать домой стопки журналов для женщин. Иногда что-то и мною прочитывалось». «Я...» — внимание ее тут же переключилось на более животрепещущий вопрос. «Так мне что, косое каре носить лучше?» «Вообще говоря, твой стиль немного другой. Смотри». Я снял все невидимки и снова оттянул волосы назад. «В идеале тебе надо иметь волосы средней длины, где-то до плеч или до верха лопаток. Они должны свободно не спадать вниз за ушами, оставляя их открытыми. Можно делать асимметрично, с одной стороны за ушами, с другой закрывают. А вот сверху волосы тебе лучше убирать назад, причем не в натяг, а создавая небольшой объем над челкой. Вот примерно так». Я перехватил челку одной пятерней и смоделировал тот образ, который уже увидел. Света с воодушевлением оценивала результат, поворачивая с довольным видом голову то вправо, то влево. «Еще вариант для тебя — создать объем над челкой, а остальные волосы закрутить и уложить на затылке», — продолжил я. «Типаж расхитительницы гробниц», — неожиданно понял я. «Именно типаж, отнюдь не копия. Губы совершенно другие, нет характерного носогубного треугольника, другой разрез глаз. Но форма лица, лба, разворот углов челюсти, подбородок...» Хмыкнув, отпустил ее волосы и отошел. «Ну, как-то так», — протянул задумчиво. «Пошли, теперь с темами по инглишу разберемся».